«Хер Мишель, закажи мне килограмм эстрагона». «Килограмм эстрагона», машинально повторил Кудыбич и уже было дело начал записывать, но тут переменился в лице. «Сколько? Килограмм? Ты вообще визуально представляешь себе килограмм травы? Тебе куда столько? Ты чё с ним делать собрался?» «Буду настаивать, хмельной тархун», невозмутимо ответил Ваня, а потом погнал в ответ. «Потому что мне больше нечего делать, как-то уже приедет мое опорудофание, да приедет оно, как-то скоро, обещали к концу дня, значит, то конца дня мне нужен мой тархун». «Короче говоря, производственный процесс шел полным ходом. Все нормально у вас?» – спросил я и пожал мужикам руки. «Нормально», – кивнул Кудыбич, но почти тут же осекся. «Ну почти, что случилось?» «Я заболел, ух, ага». Приперся полчаса назад никакущий, потный, бледный, еле на ногах держится. Сказал, мол, давление шарашит, все дела, бывает. Мы его пока что в административном корпусе кинули отлежаться, а там посмотрим. Понятно, ну ты отпусти его, если уж совсем плохо станет. Ладно, конечно, от этой новости у меня в голове промелькнула вполне логичная мысль. Слишком уж я молод для гипертоника. Но я же не врач, мало ли какая болячка у человека, а потому я просто пожелал поварам удачной смены, завершил на том утренний обход владения и вызвал такси. Все-таки мы с Владимиром Агафоновичем отныне товарищи состоятельные и вполне можем позволить себе поездку на речной вокзал мимо метро и электричек. Да и вообще, комфорт плюс, пробубнил я и тыкнул на кнопку. Кабы не комфорт плюс и благословенный конди, сдохли бы. Пробка такая, что аж каламбур в ее отношении напрашивается. Асфальт за окошком плавится. Люди опаздывают. Люди гудят, и злятся, и ругаются, и орут друг на друга почем зря. Ярость прям в воздухе витает. А кабы не мы с бароном Ярышкиным, то и до рукоприкладства бы дошло. Прямо перед нами газелька случайно притерла джип. Из джипа выскочил лысый дядя формата 2х2, а из фуры боевой парнишка в серой спецовке. Причем парнишка сразу же прихватил с собой на всякий случай монтировку. Вид монтировки возмутил лысого дядю, возмутил и заодно спровоцировал. А потому он без лишних слов сразу же полез ковыряться в багажнике. Видать, у него тоже было припрятано какое-то дорожное оружие. «Василий Викторович, твой выход», — сказал Логофаныч. «Тренируйся давай». «Понял», — ответил я и напряг источник. Мордоворот на секунду подвис. А потом его рука вместо бейсбольной биты потянулась к пакету с продуктами. Парнишка тем временем напрягся дальше некуда, но чудеса. Широко улыбаясь, лысый вылез из багажника и на вытянутой ладони протянул парнишке персик. Большой такой, мохнатый и сочный даже на вид. Парень сперва подумал, что над ним стебутся, но... Друг, протянул лысый со все той же доброй улыбкой и сделал шаг вперед. «А теперь пускай они станцуют», — велел Агафоныч. «Ну не», — ответил я, — «перегибаешь». Но мысль я уловил. Мужик из джипа и парень в спецовке пожали друг другу руки, обменялись телефонами для страховых и поехали дальше. А я с тех пор нещадно выжигал ману и поднимал окружающим настроение. Гневные мысли строчки вниз, приятные наверх. «Да будет радость, мир и братство, да будет», — я сказал. Источник уже оправился от перехода на 6-й уровень, так что прокачка сейчас была очень даже в тему. Со слов Агафоныча, после 10-го у меня уже будет самостоятельно получаться что-то типа контроля, а к 20-му я смогу устраивать людям персональные галюны. Но пока что так, еду себе в такси по пробке и дарю людям счастье. Вот тебе и злые коварные менталисты. Да, прилетела мне в голову мысль барона. Чтобы не палиться перед таксистом, мы с ним общались без слов. Мысль зацепила, и всю оставшуюся дорогу я размышлял над тем, какой же все-таки удивительный дар мне достался, а еще придумывал способы позитивного ментального воздействия, доброго чтобы во благо. В конце концов понял, что воздействие подобного рода исключительно интуитивно и никакому прогнозированию не поддается. Ладно, спасибо большое, мы с Агафонычем расплатились и вылезли из такси, и вот вообще не скажешь, что мы сейчас почти в самом центре Москвы находимся. Дорога вроде бы асфальтовая, но при этом максимально раздолбанная и как будто бы уже вросла в грунт. Справа забор из бетонных плит, похожих на серую заветренную шоколадку. Слева точно такой же. Вон ржавые мусорные контейнеры стоят, вон бараки какие-то, а вон склады. Одним словом, промзона. Хотя если залезть чуть повыше, то и козырные столичные высотки станет видно, и одну из кольцевых бабочек-развязок. «Ну а нам сейчас, прямо», — сказал я, сверившись с навигатором. поднял глаза и охренел окончательно. Дорога к Ржевскому лежала через огромную свалку строительного мусора. Старые деревянные поддоны, насыпи взрытой земли, разбитые бетонные блоки и куски арматуры тут и там. В качестве противовоськовых ежей, ага. А ты точно уверен, что нам туда? Уверен. Ну пойдем, что ли? Ну пойдем. Энда неудивительно, что музей запустел. С таким подъездом, даже Эрмитаж приказал бы долго жить. Осторожно. Я поймал Агафоныча за плечо и дернул в сторону прежде, чем гора мусора под его ногами поползла во враг. У-у-у. Погрозил Ярышкин кулаком непонятно кому, а я с ним по этому поводу категорически согласен. Херня какая-то получается, не выйдет у меня тут ресторана, не смогу, даже если очень постараюсь и очень много денег вбухаю. Мы ведь в эти дебри пробирались сперва через парковку гипермаркета, а потом мимо аж трех автоцентров. Так что все эти с виду заброшенные склады на самом деле кому-то принадлежат и активно используются, то есть землю выкупить не вариант. Не продадут, а облагораживать дорогу на чужой земле на свои кровные только подумал об этом и аж передернуло. Не, даже если я решусь на такой щедрый жест, то не пройдет и месяца, как они заново убьют асфальт своими фурами. К тому же, дорогу надо расширить, а расширять некуда. Так и вижу, как благородные доны прибывают в мой изысканный ресторан и корячатся на одноколейке, объезжая спорткары друг друга по обочечной хляби. Грязь летит из-под колес, а у кого-то позади непременно оказывается кабриолет. Скандал, дуэль, смертоубийство. Не хочу я в это ввязываться. Затея, дрянь. Затея, чушь. Говно затея. Не, ну выход-то очевиден. У меня есть пирс в Пироговой и теплоход. Теплоход и пирс. ХМ, что же нужно сделать? Задачка для детей младшего дошкольного возраста. Привычка мыслить масштабно вновь овладела мной, и вот, вместо корабля-ресторана я уже начал планировать теплоходный круиз. Давным-давно мы с Агафонычем размышляли насчет чего подобного в отношении понтонного катера и потому уже пробили речные маршруты. Так вот, простор их безграничен. В самых смелых наших фантазиях мы через Волгоград добирались до Ростова-на-Дону, затем по берегу Азовского моря выходили в Черное и швартовались где-то в Сочах. Но то был бред двух мечтательных голодранцев. А вот сейчас все изменилось, сейчас все возможно, так и вижу. Дамы в шляпках прогуливаются по белоснежной палубе Ржевского, джентльмены раскуривают сигары, а в ресторане за роялем тихонечко играет старый морщинистый негр в шляпе. Ёпту мать, Агафоныч опять чуть не завалился в мусорку, и опять я поймал его в самый последний момент. Так вот, о чем это я, негр, да, точно. Официанты в бархатных жилетках с хлопком открывают шампанское. Где-то в зале во льду лежат устрицы, и хрусталь кругом, и ковры, и мерное аристократическое спокойствие. А еще капитан, да-да, он есть. И при посадке он лично встречает возле трапа благородных особ, а еще почему-то выглядит точь-в-точь как мультяшный доктор Левси. Огромные фарфоровые зубы, непропорционально широкий грудак и тоненькие ножки. Короче говоря, этот мир буквально создан для чего-то подобного. Ва-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- юридической точки зрения. Ржевского надо увести отсюда, увести, уплыть, уйти, как правильно-то, ай, не суть. Суть в том, что я даже приблизительно не знаю, откуда начинать копать. По логике вещей, музеями занимается Министерство культуры, и я на 100% уверен в существовании подобного ведомства в этом мире. Угу, буркнул я себе под нос, достал телефон и сделал парочку фотографий с особо выгодных ракурсов. Постав как он есть, пускай министерские сами посмотрят, в каком состоянии у них находится исторический памятник. Итак, сказал я вслух, предварительный план таков: заявиться в министерство, обрисовать проблему, предложить решение и надеяться на благоразумие чиновников. Агафоныч почему-то заржал. Скептик, что с него взять? А вот я все равно свято уверен в том, что подавляющее число человеков в популяции вменяемо. Долго ли, коротко ли, мы с бароном Ярышкиным продрались сквозь свалку к берегу. Картинка вокруг стала поприятней. Во-первых, вдоль берега сквозь кусты и прямо к трапу вела тропинка. Ну а во-вторых, я впервые увидел Ржевского, и он меня ни капельки не разочаровал. Скорее даже наоборот. В жизни он оказался такой же величавый, как и на фотографиях в сети, вот только чуть более ржавый. «После вас», — сказал Агафоныч с недоверием, глядя на трап, и пропустил меня вперед. «Что ж, вот и моя обновка, значит, По скрипучей доске безо всяких перил я поднялся на палубу и первым же делом осмотрелся вокруг. Хлама, что характерно, нет. Да чего уж там, на палубе не было места даже для грязи, здесь ровным слоем лежал птичий помет. Ловить тут было откровенно нечего, а потому я дождался кряхтящего Ярышкина и вместе мы полезли исследовать глубины Ржевского. Дюже хотелось уже пошастать по теплоходу туда-сюда и понять, с чем я имею дело в плане производственных площадей. Ведь не каютами едиными, верно? Итак, на первом этаже или на первой палубе, или на нижней палубе, или ач черт, да простят меня моряки и все причастные, Василий Каннелло не сухопутная крыса. Зато эта крыса может по рисунку жировых прослоек на стейке определить, чем и с какой периодичностью коровка питалась при жизни. Так что тут уж кто на что учился. Короче говоря, на нижней палубе был тот самый бардак с исписанными стенами. Уверен, что заброшенный теплоход облюбовали подростки. Не, ну ача, стены, пол, потолок, красивый вид на реку. Прекрасная локация для песен под гитару и первого в жизни глотка портвейна. Или что там у молодежи нонче в почете. А что до планировки, то половину нижнего этажа действительно занимали каюты. Пустые, обшарпанные и грязные. В некоторых сохранилась кое-какая мебель, а в некоторых не было ровным счетом ничего. И судя по метражу, эти каюты были самыми дешевенькими. Во всяком случае, я слабо себе представляю, как здесь можно разместиться с комфортом. Если только плыть в одиночестве, и то не факт, но то половина палубы. Еще четверть занимала большущая комната, которую было бы идеально задействовать под склад, а последняя четверть. Угу, буркнул я себе под нос. Стенки этого помещения и впрямь выглядели бронированными, а внутри не было ни одного окна, и даже ни одного бортового иллюминатора. Да-да, а открытая настежь дверь с вентилем больше походила на дверь в банковское хранилище. Так что сомнений не оставалось. Вот здесь, значит, и катался золотой запас империи. Просветил я Агафоныча и мы вместе полезли выше. На средней палубе было уже не так грязно, зато скучно. Конкретно здесь всю площадь отвели под каюты, но явно уровнем повыше, это да. Некоторые просто большие, а в некоторых даже по нескольку комнат. «Вась!» — крикнул Агафоныч где-то позади. «Мы с ним что-то как-то внезапно разбрелись. Иди ко мне. Чего у тебя там? Дверь? Ну ни хрена себе. Вот это роскошь. Да нет же, блин. Иди сюда, говорю». И впрямь. Еще издалека я понял, что такого интересного хочет показать мне Агафоныч. У одной из кают не просто сохранилась дверь. Она вдобавок была заперта, заколочена крест-накрест досками и увешана замками, как новогодняя елка игрушками. И цепи еще. Цепи, цепи, цепи. Интересно, что там, как бы невзначай вслух произнес я и не успел Агафоныч согласиться, как вдруг. Сука! Откуда ни возьмись, в коридор выскочило бородатое нечто. Куда полезли? Мужик, седой. Даже издалека понятно, что очень маленького роста, а судя по морщинам лет на 10 постарше Агафоныча, уже почти совсем старик. Однако жилистый при этом, рельефный такой и судя по развиваемой скорости очень даже бодрый. В глазах пожар, в руках багор, на голове белая фуражка, а из кармана игриво выглядывает водочное горлышко. Ну и рваная тельняшка еще, как финальный штрих образа. Короче, вот если на минутку предположить, что древнеславянская нечисть действительно существует, то этого мужика можно было бы окрестить теплоходным, ну как аналог домового. И теплоходный нас, кажется, не принял. Юзать ментал по поводу и без, не очень хорошо, но сейчас повод был налицо. Речь ведь не о том, чтобы вступить в кулачный поединок со стариком и вымутить себе фору. Речь о том, что мне сейчас железякой по башке может прилететь, и потом уже будет поздно разбираться. А потому я чуть ли не рефлекторно вколотил мужику в голову мысль о том, что багор в его руке раскалился до красна. «Ай!» — вскрикнул теплоходный. Выронил багор, с удивлением посмотрел на свою обожженную ладонь и тут приблизился достаточно близко, чтобы я пробил ему по пузу. «Ых!» — мужик согнулся пополам, но по инерции продолжил движение дальше, в сторону барона Ярышкина. Агафоныч не растерялся, сходу заломал теплоходному руку и зафиксировал мужика в пространстве. «Да так, что не вывернуться теперь. Вы кто такие?» – заорал теплоходный. «Что вам надо, я вас не звал. Идите». «Тихо!» – рявкнул я, а затем повторил гораздо спокойнее и ласковее. «Тише! Мы новые владельцы судна», а затем достал из кармана постановление суда, которое ясен хрен прихватил с собой на эту вылазку. «Вот, смотри, видишь, Каннеллони, это я. А теплоходный не только теплоходный оказался, он еще и боевой какой-то. «Ничего я не вижу», — заорал он и начал извиваться. «Нихер мне тут бумажки какие-то под нос совать. Говорите, зачем пришли?» «Мы пришли на свой теплоход», — повторил ему, как ребенку. «Я новый владелец, и как новому владельцу, мне очень интересно, кто вы такой и что вы здесь делаете, господин». Вдруг раздался за спиной приятный женский голосок. «Отпустите его». Я тут же обернулся и увидел, как из-за угла выглядывает смазливая кореглазая мордаха. Молодая девушка на вид лет скольки-то. Черные волосы забраны в хвост. Черты лица тонкие и приятные, а глазища огромные и, кажется, есть такой термин, «волоокая». Так вот, девушка именно такой и была. Ресницы длинные, густые и безо всякой косметики подкрученные. А сам разрез глаз такой, что вот она сейчас вроде как орет и даже что-то требует, но при этом все равно выглядит томно. «Отпустите», — повторила девушка и выбралась из-за угла целиком. Уф, а тут еще интересней. Пускай в ее одежде не было похабных вырезов, а мне все равно пришлось приложить усилия, чтобы продолжать смотреть ей в глаза. «Дедушка ни в чем не виноват», — продолжила она. «Дедушка здесь работает». «Работает?» Мысли мои от таких новостей вернулись в деловое русло. «Простите, кем?» «Дедушка капитан». Глава 5. Еремей Буревой. Ереремей Буреревой. Мне кажется, человека с таким именем рожали специально под заказ, чтобы впоследствии поставить за штурвал. Не, ну правда, оно ведь и фонетически звучит грозно приятно, и даже по смыслу подходит капитану судна. Да и у внучки его имя тоже рычащее оказалось — Екатерина. Так вот, здравый смысл возобладал, и отныне никто никого багром бить не собирался. Все выдохнули, успокоились и представились заново. Еремей прочитал постановление суда и признал во мне владельца теплохода, а я смирился с тем фактом, что у судна уже есть капитан. Хотя как так вышло, мне пока что не особо понятно. «Ну давайте не здесь», — сказал Буревой. «Пойдемте наверх, там есть где присесть и спокойно пообщаться». А затем повел нас с Агафонычем за собой к лестнице на третью палубу. И третья палуба меня порадовала. Бывший зал-ресторан сохранился в более-менее вменяемом состоянии. Даже столики есть, и даже не под замену. Грамотные специалисты могут всю эту красоту освежить и будут как новенькие. Кухня, опять-таки, камбуз. Тут же поправил меня Еремей и осмотрел с ног до головы, мол, откуда ты такой вообще вылез? Так вот, камбуз большой и просторный, с остатками допотопной кухонной техники. По центру подвесной рабочий стол на цепях, а все остальные поверхности с бортиками, чтобы продукты при качке не укатывались. Интересно, блин, впервые с таким сталкиваюсь. Но функционировала здесь, насколько я понимаю, только небольшая плитка на две конфорки, современная и явно что принесенная Еремеем откуда-то извне. И это тоже радует. Стало быть, на теплоходе есть какое-никакое электричество. «Пойдемте, пойдемте», — сказал Бурева и провел нас дальше, в капитанскую рубку. «Вот здесь и живу. Так, ну а вот тут можно даже сказать, что чисто. С одной стороны вдоль окон приборная панель с кучей тумблеров, ручек, рычагов и стрелочных индикаторов. Тут же и штурвал. А вот с другой стороны импровизированная жилая зона. Расстеленный ко сну диван, стол с чайником и кое-какой посудой, стопка книг на полу и стул-гардероб еще. Точь-в-точь такой же у нас с Агафонычем на катере был. Присаживайтесь», — Еремей притащил нам с Ерышкиным два табурета. Воткнул чайник, похлопотал насчет посуды и выкатил на стол блюдо с баранками. Чайник отщелкнул уже спустя половину минуты, видать, кипел совсем недавно, и Катя Буревая разлила нам сперва кипяток, а потом и заварку. «Сахару?» — спросил Еремей. Потом чуть задумался, решал насчет уместности своего следующего предложения. Однако потом все-таки махнул рукой, достал из кармана бутылку водки и игриво подмигнул. «Или по маленькой, я пас», — сказал я. «А я дерябну», — откликнулся Агафоныч, поймал на себе мой взгляд и спросил. «Чего?» Кхым-кхым, будто фокусник, из другого кармана Буревой достал складные стопки, начислил себе и барону, а потом присел на расстеленный диван рядом с Катей. «Даже не знаю, с чего начать. Начните сначала», — подсказал я. «А и то правда», — кивнул Буревой и поднял стопку. «Ну, согласился Агафоныч, мужчины выпили. Ху-ух, и рассказ таки начался. На Ржевском я служу вот уже 34 года. Застал, так сказать, его лучшие дни. Мы же не всегда здесь стояли. Мы же ходили по Москва-реке. Прежний владелец теплохода, барон Коростовский, получил Ржевского от своего отца, который, в свою очередь, приобрел его на аукционе за бесценок, на АО, но на самом деле надо начать с еще более ранних событий. Тут реально надо по порядку. Дело в том, что пускай в этой альтернативной реальности не было привычных мне смут и революций, но свои зарубы все равно случались. И самое свежее из них – переворот, который чуть было не провернул род Юсуповых. Князь тогда заручился поддержкой других семей, которые ныне уже вычеркнуты к чертовой матери из истории, и на несколько дней реально перехватил власть. Действующий император от дома Романовых бежал из Москвы, чтобы перегруппироваться, собрать союзников, в числе которых и предок князя Волконского, кстати, а потом вернуться и забрать свое. История как бы не ахти какая захватывающая, без инновационных сюжетных поворотов. Зато в эти самые дни смуты один героический гвардеец, тот самый Ржевский, времени зря не терял. Именем нового правителя он реквизировал государственный пароход, что уже интересно, быстренько оборудовал ту самую бронированную комнату, что еще интересней, а затем каким-то совершенно непонятным образом погрузил на него золотой запас империи и отчалил в сторону Твери. И так рьяно рвался на свободу, что случайно прорвал блокаду Юсуповых. Почему случайно? Ну потому что Ржевский при этом раздолбал вандала так, что тогда еще пароход начал тонуть и пришлось ему срочно причаливать к берегу. А там, на берегу, по какому-то удивительному стечению обстоятельств как раз шли войска Романовых. Хтпи, мать его за ногу, энд, уже тогда говорили, что вандал восстановлению не подлежит, вещал Еремей Львович. А после того, как он тучу лет простоял у берега, его вообще решили с молотка пустить в качестве металлолома. Мол, лишь бы кто эту железяку уже поскорее распилил и убрал с глаз долой, чтоб не мешалось. Вот тогда-то Коростовский и подсуетился. Тут капитан вздохнул с доброй улыбкой на устах и добавил. Хороший мужик был, настоящий дворянин. Барон оказался не просто патриотом. У него был фетиш на историю империи и одновременно с тем на флот. Кткомба, как говорится. Так что вместо того, чтобы избавиться от вандала, он на свои собственные средства восстановил судно, модернизировал его, переименовал в Ржевского и устроил на борту музей. Тут важная деталь – частный музей. Получается, что я первым капитаном Ржевского оказался, гордо заявил Буревой, но тут же паник. И последним, эх, а ведь целых 14 лет по городам ходили, и в каждом собирали толпу. Вот только невыгодно оно было все равно. Барон вкладывал в нас куда больше, чем мы приносили. А что потом? Как что? Удивился Еремей, помер, а сынок его, капитан махнул рукой и разлил по второй стопке. Урод, ну вот честное слово, за урода не чокались. Буревай выпил и продолжил свой рассказ. Технически, с этого момента я мог бы сэкономить время и достать всю информацию из его головы менталом. Да только Еремей Львович расслабился в нашем присутствии и теперь по ходу дела столь искусно матерился, что слушать его было одно удовольствие. Не грязно и через слово, а прямо вот точечно, образно, метафорично, хлестко. Батя хоть куда мужик был, как топор в мясо, и дело с концом. А этот, тык-мык, не человек, а мокрая вата в кулаке. Сжал вроде, а только поймешь, есть он там или нет у его. И не выкинешь ведь, и на не пошлешь. Наследник же, мать, а в кого, старший-то Коростовский из палки стрелял и медведя валил, а этот той же самой палкой в жопу себе тычет и причитает, мол, ох как неудобно, ну просто феерия какая-то, лучше б он его на стенку сбрызнул, чем такую гниду. Дедуль, иногда котя одергивала деда, когда он совсем уж уходил от сути. Да ничего, тут же вмешивался Агафаныч. Продолжайте, нам интересно. Вот, а суть, минуя похабщину, вот в чем. Яблочко упало с яблони уже насквозь гнилым. И мало того, что младший Коростовский по сравнению с батей оказался сволочью, он ведь до кучи еще и тупой сволочью оказался. Подумал, погадал и пошел качать свои права в Министерство культуры. Мол, какого хрена достояние империи содержится за счет одной семьи? Непорядок, мол, и случилось с юным бароном горе от ума. Московское министерство пообещало финансовую поддержку, оформило Ржевского как государственный музей и постановило ему отныне быть в Москве, ибо нихрен. Вот только поддержки той было с гулькин хер, подытожил капитан. Команду пришлось уволить. Один я остался, и то кое-как выживаю на то, что платит. Но все равно корабль не брошу. Вот можете меня дураком считать. Можете думать, что я слабак какой-то. Пригрелся тут, дескать, и ничего не делаю. А я ведь на самом деле. Вжух. Еремей Львович в одно лицо ковыряется где-то внизу, в машинном отсеке. И чистота вокруг, и порядочек, и даже полы надраены до блеска. Под мышкой у капитана журнал, что-то типа чек-листа с датами, что когда проверял, что когда чинил, и что когда следует проверить снова. Вжух, злой как черт, Еремей Львович ругается с младшим Коростовским, к слову, реально мерзкий персонаж. Капитан объясняет, что ему для поддержания теплохода нужно то-то, то-то и то-то, слышит отказ, злится еще сильнее, а потом идет в магазин и за свои деньги покупает смазки, масла и прочий инструмент. Вжух, сжимая в руке заветный багор, Еремей Львович без страха несется на толпу подростков, которые решили устроить сейшн на первой палубе. Вжух, Котя приносит деду пакет с ништяками, среди которых традиционная раз в недельная ватчила, мятные пряники и блок папирос без фильтра. Они пьют чай, хохочут, а потом Еремей Львович остается один. Стоит у штурвала, прихлебывая прямо из горла, и с завистью смотрит на проплывающие мимо теплоходы. Вжух, и так изо дня в день. Вжух, и так из года в год. Вжух, я вынырнул из головы Буревого с четким осознанием того, что капитан на Ржевском не поменяется никогда. Во-первых, тому нет ни единой причины, а во-вторых, уверен, что старик даже после смерти будет где-то здесь обретаться. Так и вижу картину. Вылезает Еремей Львович весь в ракушках и тени прямо из стены и давай. Часть корабля, часть команды, ну да как же, команда у нас как кроты в ведре. Все суетятся, все стараются, а только никуда мы при этом не движемся. А этот, его, грести поставили, а он как дурачок на солнышко жмурится и ручки тянет. Вот только на один вопрос в его сознании я так и не нашел ответа. Видимо, воспоминание было столь незначительным, что поблекло или даже окончательно стерлось. Однако мне было все равно интересно. Слушайте, Еремей Львович, а что за той дверью? Ну той, на которой куча замков. Так там музей. Капитан похлопал глазами. Все, что не пропало и все, что не успели растащить, я туда в кучу и снес. То есть вся экспозиция занимает одну каюту? Ну да, так это же отлично. Улыбнулся я и протянул Буревому руку. Не волнуйся, Еремей Львович. Был Коростовский, да вышел весь. А мы-то тут порядок теперь наведем. Правда, что ли? Правда, правда. Сперва до Пирогова доплывем, у нас там свой пирс имеется. Встанем, восстановимся как надо и махнем в круиз Питер-Астрахань. Или еще куда. Ты погоди, Еремей попытался встать с дивана, но тут же плюхнулся обратно. У старика от таких новостей в прямом смысле слова закружилась голова. Ты это серьезно сейчас? Абсолютно. А когда? Так вот как можно скорее. Буревой выслушал. Буревой переварил. А потом расплакался по-стариковски, трогательно и слегка сопливо, и уткнулся внучке в плечо. А Котя в свою очередь начала гладить деда по голове и одарила нас с Агафонычем взглядом. Взгляд читался безо всякой менталки. Мол, обманите деда, убью. Так, я хлопнул в ладоши. Ну а на самом-то деле, чего ждать? Ржевский под патронажем Минкульта, правильно я понимаю? Ага, всхлипнул капитан. Ну так вот туда мы сейчас и направимся. Я мельком глянул на часы и удостоверился, что время еще рабочее. Чего тянуть? Владимир Агафонович, вы допили? Да-да, Ярышкин махнул финальную стопку и тоже поднялся на ноги. Едем. Ехать до самого министерства было недолго. Гораздо дольше оказалось ждать Солнцева, потому что общаться с канцелярскими крысюками без него на наш взгляд было контрпродуктивно. А Яков Саныч уже можно сказать, что штатный, вот пусть и разгребает. «Прошу вас, проходите», — сказала молоденькая, однако уже такая усталая секретарь. Лицо цвета асфальта, безвольно болтающиеся плечи, мешки под глазами, при таких данных даже ее полотеноамериканский широкий таз не радовал глаз. Ее хотелось скорее пожалеть и положить спать, чем просто хотелось. Сразу видно, весело у них тут, в Минкульте. Ну да не о ней речь. Она на нашем пути человек случайный. И куда больше нас интересовал советник министра по музейным проектам, в кабинет которого мы сейчас и входили. Как только Яков Саныч услышал полное название должности, сразу же сказал ждать беды. Мол, формулировка расплывчатая, полномочия неясны, но при этом имеется большой потенциал для распиливания бюджета. Здравствуйте, здравствуйте. Контраст с секретаршей был какой-то безумный. Советник походил на натертого маслом детского пупса. Одни эти его белые кудряшки чего стоят, щеки горят румянцем, перманентная улыбка на устах и непонятно что блестит ярче, глаза или лоб. Навскидку лет 40 ему было, а может и больше, ведь судя по одежде советник решил молодиться изо всех сил. Ох уж эти заниженные рваные джинсы вкупе с волосатой мужицкой копилкой. Пыльников, советник, протянул руку. «Валерий Артемьевич, очень приятно, Валерий Артемьевич», – поздоровался Солнцев. «Меня зовут, а я знаю», – перебил тот, чуть не лопаясь от оптимистичного энтузиазма. «Вы Солнцев, а вы Каннеллони. Ну неужели вы думаете, что я не наблюдал за вашим судом, а вы?» – протянул Валерин, глядя на Агафоныча. «Нечаев», – ответил тот, – «Вадим, друг семьи, отлично». Советник аж в ладоши захлопал. «Не стойте, прошу вас, присаживайтесь скорее». «Так, и с чем же ко мне пожаловали столь важные птицы? Ну раз вы смотрели суд, значит в курсе того, что...» «А я знаю, теплоход Ржевский, да поздравляю вас с обновочкой, Василий Викторович, и смею заверить, что ведомство уже переоформляет документы, чтобы средства на поддержание музея шли новому владельцу. У нас все схвачено, господа». «Да», — кивнул Солнцев, — «спасибо, но речь о другом. Как новые собственники, мы хотели бы перегнать теплоход на другое место, сперва, а потом вообще отвязать его от географии и использовать как полноценный теплоход». «Вот как? А почему же вы так решили? Смотрите сюда». И Яков Саныч продемонстрировал все те фотографии, что я заранее ему скинул. И свалку при подходе, и раздолбанный трап, и внутреннюю разруху теплохода. Валерий Артемьевич смотрел на весь этот звездец все с той же своей непоколебимой улыбкой, кивал, а в конце концов сказал: «Ой-ой», и замолчал. «Что ой-ой?» Солнцев от такого аж потерялся. «Ой-ой, какой бардак вы умудрились натворить за первый же день владения судном. Это непорядок, господа, это надо исправлять». «Секундочку», — Яков Саныч улыбнулся. «Ржевский достался моему клиенту уже в таком вот плачевном состоянии. Боюсь, что это неправда». Советник сцепил пальцы в замок и положил перед собой на стол. «Его благородие барон Коростовский отчитывался в министерство каждый месяц и всякий раз предоставлял свежие фотографии. Так вот, такого ужаса на них не было». «Чего?» «Того, господа», — улыбка потихонечку сползла с лица советника. Из милого детского пупса он на глазах превращался в пупса из фильмов ужасов. «Того самого, чумазого и с ножом, что валяется в подвале заброшенного дома. Боюсь, мне придется принять меры», — сказал Валерий Артемьевич. «Либо вы приводите памятник исторического наследия в надлежащий вид, либо же мне придется настоять на том, чтобы его реквизировали в пользу государства». «Чей-ей-гао, даю вам неделю», — сказал Пыльников. «Не больше». Агафоныч хохотнул, а я вздохнул, сунул руку в карман и передал ему тысячную купюру. «Проспорил, что теперь делать? Вы же понимаете, что это бред». Тем временем Солнцев начал заводиться. «Господа, не отнимайте мое время. Его у вас и так осталось совсем немного. Вы, ты понимаешь, что тут доказать все проще простого. Господа, протянул Пыльников. «Время. Ты думаешь, я тебя не переиграю? Господа, хватит». Валерий Артемьевич ударил кулаком по столу. «Я требую, чтобы вы немедленно покинули мой кабинет. Нам больше не о чем разговаривать. Если хотите обжаловать мое решение, можете написать сразу же министру, Пыльникову Артемию Александровичу». «Ах ты ж, ну ладно», — Солнцев резко встал со стула. «Уходим». «Ой, вы уже все», — без каких-либо эмоций на усталом лице проводила нас взглядом секретарша. «Он думает, что я его не переиграю», — бубнил себе под Яков Саныч. «Он думает, что я его не уничтожу. Так не успел я разжиться теплоходом, как его уже пытаются у меня отнять. Это первое. Второе, мы буквально вот только что закусились с сыночком министра. Третье, теперь мне придется либо срочно искать деньги на восстановление ржавого корыта, либо бодаться с этими людьми дальше. Четвертое, что? Четвертого как будто бы не хватает для полного счастья. Чутко не добрал до кари. БЗЗ-ВЗЗ. Или добрал. Алло, я взял трубку. Вась, привет, ты сильно занят? На том конце провода оказался Мишеня. Ну как тебе сказать, вздохнул я. Говорить могу. Что у вас там случилось? Ух, замялся Кудыбич. Даже не знаю, как бы это помягче. Короче, у Геа хвост вырос, а я пока что ничего не ответил. Но прямо вот почувствовал себя папой из Простоквашино, который читает весточку от дяди Федора. «Хвост?» – переспросил я. «И зубы еще, и нос такой забавный, мокренький. В общем, сейчас, погоди», — судя по топоту шагов, Миша отошел куда-то подальше и перешел на шепот. «У этого придурка, оказывается, вчера день рождения был, а он, скромняшка, побоялся у тебя праздник украсть. Ага, так, пока что я слабо улавливал связь. Помнишь, как они с Сидельцевой вчера срулили пораньше?» «Помню. Ну так вот, Киса решила сделать котику подарочек и отвезла его на инициацию за свой счет, к подпольщикам каким-то, чего, и котик теперь хворает на этой почве. Донесся до меня откуда-то сзади грузинско-волчий рев. «Вась, ты можешь подъехать, а?» С жалостливыми интонациями в голосе спросил Миша. «Этот придурок нам всех гостей распугает. Ержан уже в нокауте лежит. Мансур пока держится, но...» «Понял», — сказал я, — «уже в пути». Глава 6. «Агафаныч, не томи уже», — попросил я, запрыгивая в машину такси. «Рассказывай. Про инициации? Да. Про подпольные? Да-да-да». Таксист от таких разговоров явно напрягся, но постарался вида не подавать. «Черт, пора бы уже своим транспортом обзавестись, либо контактом глухого таксиста, потому что раз за разом в пути мы с Владимиром Агафоновичем обсасываем какие-то крайне мутные темы. Итак, Яков Саныч залез на пассажирское, а мы с Ярышкиным, получается, сели назад. Машина тронулась по относительно свободным столичным улицам. До вечернего часа пик сейчас было еще далеко, так что я очень надеялся долететь до пляжа хотя бы за час. «Ну смотри», — разговор с Агафонычем продолжился по мыслесвязи. «Ты про обычную инициацию в курсе?» «В курсе», — ответил я, и ни разу не соврал. «Пока мы с Солнцевым чалились в гостинице в ожидании суда, я этот вопрос изучил. И если очень коротко, то работает это так. Помимо солнечной радиации, электромагнитного поля планеты и прочих настоящих физических явлений, в этом мире существует еще и магический фон. Токимоны, благодаря которым и становится возможно использование магии. Так вот, иногда этот фон сбоит. Как? Почему? Зачем? Это все не ко мне вопросы. Мне главное факт. Магические бури не проходят бесследно. Экстремально сильные случаются крайне редко, и не каждое поколение при своей жизни имеет удовольствие за этим явлением понаблюдать. А бури эти, ясен хрен, опасны. Они рвут ткань мироздания и оставляют после себя аномалии иногда, а иногда на их месте находят кристаллизованную ману. Да, звучит как бред, согласен. Но по какой-то причине у маны есть два агрегатных состояния, и под сильным магическим давлением она густеет и обретает массу. Вроде бы как-то так, я читал, правда. Но по всей этой магической теории столько всего написано, да притом таким мудреным языком, что вертел я углубляться дальше необходимого минимума. Меня же инициация интересует, а не законы мироздания. Так вот, мана прессуется в самородок, здоровенный притом, там не в каратах измерения идет, а в десятках килограмм. Этот самородок извлекают из земли, правильным образом гранят, тут тоже есть свои правила, и потом пускают на инициации. У мага, который дошел до своего предела, рядом с этой дурой рушится барьер. Внимание, вопрос, с какого хрена в таком случае инициация стоит каких-то бесстыдных денег? А тут все просто на самом деле. Кристалл маны имеет свойство разряжаться и превращаться в бесполезную каменюку, и никто не знает, когда он придет в негодность, через 50 лет или завтра. Так что за развитие нужно платить. Конкуренция огромна, и благотворительностью никто заниматься не станет. Сам кристалл – стратегический ресурс в монополии у государств. Причем есть он далеко не у всех, и иногда получается так, что МММ помнится. Я в прошлой жизни к белорусам зубы делать катался, чтобы подешевле было. Турки с их пересадкой волос опять-таки. Вот и тут примерно то же самое. Ну и плюс все внешнеполитические вытекающие. Кто-то жадно пополняет казну за счет инициации иностранцев, кто-то зажимает свое в кулачок и растит сильную нацию, кто-то с кем-то дружит и помогает, кто-то с кем-то воюет и ослабляет, кто-то при помощи кристалла прожимает свои интересы. Вторая нефть по сути, или третье золото. Ну а теперь к вопросу о подпольщиках. Смотри, значит, чего они делают, сказал Ярышкин. Большинство из этих ушлых ребят ведут раскопки на том месте, где когда-то нашли большой самородок и выискивают самородки поменьше. А такие существуют? Так ясен хрен, что существуют. Ты меня иногда поражаешь, Василий Викторович. Артефакторы их только так пользуют. Маленькие такие синенькие камушки, иногда с булыжник величиной, а иногда с булавочную головку, неужели не видел? Ах, простите, ваше благородие. Как-то вот, знаете ли, ладно, не урчи, перебил Агафаныч. Так вот, планетка-то у нас уже не новая, и мало ли где что можно найти, если хорошо поискать. Тот, кто хочет по закону чистым оставаться, сдает ману в артефакторные лавки, а другие несут в подполье или сами собирают коллекцию. В ход идет вообще все. Пыль от огранки, обломки, крошки, разряженные кристаллы и старые артефакты. Собирают они все это в кучу, суют в мешок, но утрированно. Я понял, ага, вот, добирают до критической массы и проводят инициации. Но если с большим кристаллом все четко и наверняка, то тут побочка может быть. Все на страх и риск подопытного, так сказать. То есть вместо того, чтобы спокойно перейти реку по мосту, ты ее по кочкам перепрыгиваешь. Повезет, не повезет, понял. А теперь, если можно, поконкретнее о побочках. Так, а кто ж их знает, тут все индивидуально. Мне вот один из уровней развития выжгли, так что дальше двинуться не могу. А что там с твоим грузином приключилось, только гадать остается. Ясно. Дальше ехали молча. Я переживал за Геа и прокручивал в голове самые мрачные сценарии, а Гафаныч глазел в окно и думал о своем. А Солнцев ковырялся в телефоне и строил планы насчет Минкульта. До кольцевой немножко постояли, ну а дальше понеслись с максимально разрешенной, и в итоге на пляж приехали спустя полтора часа. Едва выскочив из машины, я сразу же набрал Мишине и уточнил, где именно находится наш пациент. Кудыбич послал меня в администрацию, туда мы и помчались. Время к пяти, так что народа на пляже была целая куча. Все столики на пирсе заняты, все беседки и шезлонги тоже. Кто-то плещется в воде, кто-то загорает, ветер гоняет туда-сюда шашлычный дымок, а вокруг бара целая толпа наблюдает за очередным шоу студента. Волейбольная площадка тоже не пустует, занята компанией молодых ребят. Все тихо, все мирно, спокойно и достойно. Гости отдыхают, кухня работает, несколько ребят Волконского скучают на посту, и никто даже не подозревает о той драме, что разворачивается прямо сейчас в недрах домика администрации. А на его пороге меж тем стояли двое. Ержан и Станислава Витальевна. Первый сидел на корточках, привалившись спиной к стене, отдувался и периодически трогал фингал под глазом, а вторая курила тоненькую ментоловую сигарету. Первый раз за ней такое замечаю. Причем курила Стася в прикуску с ногтями. Кажется, кому-то после сегодняшнего потребуется переделывать маникюр. Тут же обретались и тырква с Гретой. Собаки сидели чуть поодаль и не сводили с домика администрации глаз. Настороженно бдели, но пока что не более. Не сходили с ума, как тогда, на стрельбище. «Все плохо?» – спросил я у Стаси. «Сам посмотри», – ответила та и открыла передо мной дверь, а там... «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Петрович, братан, тяжко дышал Мансур, нависая над ним сверху. Ну это премия, ты ж понимаешь, да, сочтемся. И это даже не обсуждается. Не знаю как, но братья Байболотовы сегодня совершили настоящий подвиг. Связать господина Подсацию против его воли, все равно что дикого мустанга объездить. Он ведь и так, зараза, огромный, а тут еще и магию выкрутил на полную. И к слову, о магии. Выглядел Геа странно. Не как обычный Геа, но и не как оборотень, во всяком случае, не в привычном понимании этого слова. Существуют в народном фольклоре кошка-девочки, а вот он сейчас превратился в волка-мальчика. Как будто бы застрял в промежуточной фазе. Мохнатые длинные уши, черный собачий шнапок на месте могучего грузинского носа и добротный волчий хвост, что торчит из рваных штанов. В остальном же обычный человек. У-у-у-у-у-у-у. И что он, всегда так? Ну почти, ответил Мансур. Большую часть времени валяется и орет. Иногда на нас кидается и мебель громит. А иногда успокаивается вроде бы. В зеркало смотрит, матерится и плачет. Понятно. Агафаныч, проассистируй. Ладно, давай. Объединив усилия, мы с сенсеем на пару ворвались в сознание Геа. И надо бы начать с того, что человеку-грузину было больно, физически. Не сказать, чтобы очень сильно, но настолько давно, что он уже устал терпеть, сдался и теперь именно больно ходилось у руля. Причем болело у него вообще все, кроме, внезапно, ушей, носа и хвоста. Не уверен в своих выводах, но у меня сложилось впечатление, что каждая клеточка тела Геа сейчас пыталась совершить превращение, но не могла и страдала именно из-за этого. «Обезбол», — сказал я Стасе, высунувшись из домика. «На кухне в аптечке что-то обязательно должно быть». «Поняла», — кивнула Витальевна, забычковала сигарету о красную подошву дорогих богатых туфель и пошуровала за лекарством. «Ментал менталом, но традиционная медицина тоже не помешает. Я же вернулся обратно и продолжил сканировать Геа. Через вжух отследил в недавнем прошлом моменты, когда его боль действительно утихала». И вот тут-то нарвался на настоящий ужас. Короче, что по дороге сюда, что при первом взгляде на Геа, я представлял себе внутреннюю борьбу двух сущностей. кровожадное животное против моего добродушного улыбчивого братюни, но на деле никто Геа не завладевал, никакой потери контроля над разумом и никакой жажды убивать. Это не та история, не про доктора Джекиллидзе и мистера Хайдашвили. На деле Геа мучил себя сам, у бедолаги заклинило магический источник, так что в моменты облегчения и ясности он пытался убрать к чертовой матери свой хвост и уши, но не мог, не получалось. Он реально застрял, отсюда и страх, отсюда стыд, отсюда целый коктейль самых ярких переживаний. А что скажут люди, когда увидят его в таком виде? А что скажет Риточка, не бросит ли она его, потому что он теперь урод, урод, урод, урод. История несчастной любви опять повторится. Как после этого жить и как вообще жить дальше с гребаным хвостом? У-у-у-у-у, завыл Геа, как будто бы подхватив мысль. Агафоныч тем временем принялся кастовать. Ничего нового для себя в его работе я не увидел. Ярышкин просто успокаивал Геа и как мог снимал боль. «Надо подождать, пока источник перестроится», — сказал он. «А там посмотрим». Я подключился. Геа в свою очередь перестал трепыхаться и устало захныкал. А как только нам с Агафонычем удалось убедить пацацию, что ему не больно, так и вовсе вырубился. Вместе с братьями-казахами мы перенесли его тушу на диван, и начались бдения. Часы пробили полночь. По стечению обстоятельств на небо сегодня вышла полная луна, но на нашего персонального оборотня это никак не повлияло. Видать, сказки на этот счет все брешут. Спустя три приступа, во время которых Геа начинал метаться по домику, и спустя три сеанса экзорцизма с нашей стороны, горячая фаза закончилась. Боль наконец-то ушла, и хотелось бы мне сказать, что с тех пор все стало хорошо и источник Геа перестроился, но нет, кривая инициация дала побочку. Источник застыл в каком-то переходном этапе, а вместе с ним и пацация застрял в теле волка-мальчика. Уши, хвост и нос, ни туда и ни обратно. «Да, огонечек», — со слезами на глазах сказал Геа, пытаясь сохранить бодрый голос. «Нет, не смогу сегодня, и завтра не смогу, работы очень много». «Не обижайся, нет-нет, все хорошо, гнусовлю, да не гнусовлю я вроде бы, нет, все хорошо, нет, не заболел, да, и я тебя, да, да, пока, целую». «Фу-ух», — выдохнул человек-грузин, отбросил телефон и упал лицом в ладони. «Да почему ты ей просто не скажешь? Потому что, так ведь это она тебя на инициацию и повела, и что она хотела как лучше? Геа, слушай, не хочу ничего слушать, себе свои советы посоветуй, ну допустим». Бах-бах-бах, раздался стук в дверь. Это мусье студент принес нам кофе. Внутрь я его, конечно же, приглашать не стал. Дело в том, что Геа вел себя на манер закомплексованного подростка и слезно умолял никого к нему не пускать. Фото и видеосъемку запретил тем более. Так что Мише и остальной команде мы пока что передали весточку о том, где, что Геа пошел на поправку, но крепко спит и алчит тишины, поэтому не надо его беспокоить. «Вот только, и долго ты собираешься это скрывать?» — спросил я. «Столько, сколько смогу. Нет, я же не какая-то черствая падлюка без эмпатии. И не то, что примерно, а очень даже отчетливо представляю себе, что сейчас чувствует Геа. Ну хотя бы потому, что несколько часов кряду проторчал у него в голове. Но, никто, блин, не умер, а все остальное решаемо. Безвыходных ситуаций не существует. А пацация вместо того, чтобы искать решение, ударился в рефлексию и преисполнился жалости к себе. И ведь это один хрен пройдет, так зачем делать себе мозги и тратить время? КХМ, прокашлялся Агафоныч, отлипнув от ноутбука. В сети нет упоминания о чем-то подобном. Вот видите, взорвался Геа, я навсегда теперь уродом останусь, навсегда. Тише, Геа, тише, не драматизируй, не драматизируй, тебе легко говорить, это не у тебя трусы рваные, заорал пацация. Вскочил на ноги и продемонстрировал хвост. «Ты посмотри, посмотри внимательней, а еще на нос посмотри, миленький, думаешь нет, не миленький, а еще я тухлятину в мусорных баках прямо отсюда чувствую». Пришлось снова подрубать ментальные седатики и насильно его успокаивать. И пока суть до дела, я изо всех сил пытался мыслить критически. Как решить проблему, в которой ты вот ну ни капельки не разбираешься? Как минимум, найти того, кто разбирается, и спросить совета у него, а там, глядишь, и появится зацепка, и размотается клубочек, и добрые вместе с вечным опять восторжествуют. Владимир Агафоныч, а будь другом, посмотри в сети какое-нибудь общество анонимных вервольфов или что-то типа того. Хочешь найти другого оборотня? Именно. Логично, кивнул Ярышкин и забарабанил по клавишам. А я подумал еще чутко и обратился к Ге. «Давай так», — я похлопал великана по плечу. «Пока мы не поймем, как вернуть тебе человечий облик, ты поживешь в одном из гостевых домиков. Отдохнешь, выспишься на год вперед, книжки почитаешь. Я тебя в шутер играть научу, а Гафаныч тебя в шутер играть научит. Эдакий внеплановый отпуск, можно даже сказать санаторный. Как тебе такое? Спрятать меня хотите? Как какого-то монстра. А вот теперь точно драматизируешь», — отрезал я. «Если захочешь выйти в люди, никто тебя не держит. Медицинская маска в помощь, на уши шапку, штаны модные с провисшим очком и вперед. А как же Риточка? А Риточке скажем, что ты на курсы повышения квалификации улетел. Во Францию или еще куда. Напечатаем тебе диплом, поставим су-шефом. Правда? Правда». Подсация судорожно вздохнул, как проревевшийся ребенок, и вроде бы успокоился, во всяком случае замолчал. «Ладно, не может быть такого, чтобы Геа навсегда остался неведомой зверушкой. Все с ним будет хорошо. Найдем старого матерого оборотня, занесем ему денег за консультацию и что-нибудь придумаем. И может быть, я не очень хороший друг, раз так считаю, но конкретно эта ситуация пока что не горит. А вот теплоход, пойду я воздухом подышу», — сказал я, взял свою кофеюху и двинул из домика администрации в сторону пирса. На пляже тем временем началась самая движуха. Самое что ни на есть Микушка, ведь после полуночи гуляет именно тот народ, который собирается гулять до упора, весело, развязно, от души. Зажглись факелы, музло стало громче, а Серегина шоу в темноте смотрелось еще более зрелищно. Огоньки играли на черной водной глади, и где-то вдалеке покачивался катер с Тарановым на борту. В иллюминаторах горел свет. Ваньке, видимо, тоже не спалось. Сквозь толпу веселящегося народу я протолкался к пирсу, встал где потише да поживописнее и набрал Солнцева. Товарищ юрист сегодняшнее дело почему-то воспринял как личное оскорбление и очень рьяно взялся за дело. Однако порадовать пока не смог. Завтра предлагаю вернуться на Ржевского и посмотреть, что там такого хранится в закрытой комнате, — сказал Яков Саныч. — Есть вариант попробовать передать министерству всю экспозицию и сыграть на этом, или целиком ее уничтожить, отделаться штрафом и снять статус музея за отсутствием экспонатов. Не знаю, пока что звучит не очень, но интуиция подсказывает мне копать в этом направлении. — Ну, раз интуиция, — ответил я. — Да и вообще, Яков Саныч, тебе виднее. Значит, завтра поутру, завтра по... Ды-ды-ды-дыщ. Взрыв я пронаблюдал от и до, потому что в этот самый момент смотрел на катер Таранова в упор. Крыша отлетела к чертовой матери и теперь выделывала кульбиты где-то в звездной вышине. Рольставни вырвало вместе с креплениями. Одна из стен каюты вывернулась мясом наружу, дым повалил буквально отовсюду, и катер начал заниматься огнем. «Алло, Василий, что у вас там такое?» А я даже ответить не смог. Так и застыл, разинув рот, и почувствовал, как на меня накатывает ужас. Дикий, блин, животный, но... Шесси. На фоне огня показался пузатенький силуэт, и у меня тут же отлегло. Живой, стало быть, здоровый. Шесси, шесси, шесси. Ёпфаю налифа. Ваня выбежал на палубу и первым делом отбил ладошками о колено. Но не в танце, ясен хрен, а чтобы потушить штаны. Но вот, Таранов справился с самовозгоранием, задумался, подпрыгнул на месте, как внезапно что-то осознавший мультяшка, крикнул: «Ферфлюхте шланге!» и рванул обратно в огонь. Ком хер, дублёди нактер. Тем временем за этим экстремальным представлением наблюдал уже весь пляж. Музыка на ноль и тревожные шепотки среди гробового молчания. Но вот, хай-хай, откашливаясь дымом, Ваня снова появился на палубе. Откашлялся, осмотрелся, понял, что на него смотрит несколько сотен глаз, и помахал нам рукой. В руке при этом был плотно зажат лингам. «Жифа!» — крикнул он. «Ферфлюхте шланге, жифа!» Люди в ответ начали аплодировать, а Ваня метнулся к мотору, каким-то чудом завелся одной рукой и направил горящий катер в сторону пляжа. Глава 7. В какой-то момент мне показалось, что горящий катер на полной скорости вот-вот влетит прямо в пирс. Пирс полыхнет, полетят ошметки, займутся гостевые домики, вслед за ними лес, и вот, пожар уже объял всю область и взял Москву в кольцо. Однако Таранов все-таки сумел предотвратить апокалипсис. Вовремя повернул, заглушил мотор и аккуратненько воткнулся в пляж, будто кит на берег выбросился. Понтонное днище прошуршало по песку, и катер остановился. Плюс, никто не пострадал. Минус, тушить к этому моменту было уже почти нечего. Пускай народ в клубе нынче бухал участливый, и на спасение катера сразу же упала целая толпа, ему все равно наставал конец. А даже если и не конец, то купить новый теперь будет явно дешевле, чем восстанавливать старый. Так вот, люди действительно взялись дружно, да и персонал не подвел. Надрессированные Малыгины официанты бросились за огнетушителями, повара вытащили с кухни кастрюли, чтобы черпать воду, а еще в толпе оказалось несколько не самых слабых магов. Два водных стихийника, к которым присоединился наш студент, и один огневик, последний потушить все разом не умел, но хотя бы сдерживал пламя. «Спасибо!» — крикнул я толпе, когда пламя окончательно потухло. «Спасибо всем большое!» А затем шепнул Стасе, чтобы господа бармены достали из загашника несколько ящиков шампанского и до закрытия клуба разливали его бесплатно. Очередная мудрость от великого ресторатора Василия Викторовича Каннеллони. Если вечер прошел слишком гладко, то гостю будет нечего вспомнить относительно самой ресторации. Ну вкусно, да, ну хорошо, декор вот такой, а посуда вот такая. Ели то-то, запивали тем-то, но это же скучно. Друзьям о таком не рассказывают. А вот косяк в свою очередь запоминается всегда, а может быть даже и навсегда. В негативном ключе, если настырно делать вид, что все так и было задумано, и очень даже в позитивном, если персонал ресторана умеет признавать свои ошибки и извиняться. Так что посмотрим, оно, быть может, даже в плюс клубу пойдет, всем игристого за счет заведения. А вот катер, конечно, эх, орать и ругаться на Таранова бестолку, я ведь примерно знал, на что шел, когда приглашал этого человека на работу. Пригрел творца из того племени творцов, что не только творят, но еще и вытворяют. Вот и получил. Другой момент, что хотелось бы впредь обойтись без взрывов, иначе он мне таким образом скоро весь пляж разнесет. Да и денег в таком случае не напасешься. Это ж какая у меня амортизация получится? Процентов 100? Не-не-не, так не пойдет. Производственный момент? Спросил я у слегка подкопченного Вани. Та, мотнул тот головой. Хер Мишель не притостофил мне Тархун. И что? И то. Борота ты черт опрек меня на бестелье. И мне просто пришлось фернуться к одному моему давнему проекту. Ао, хер Фасилий, если бы у меня все получилось. Момент не самый лучший для долгих рассказов, но Таранова один хрен было не остановить. Так что в следующие пару минут он поведал мне о пакетике аномальных дрожжей, которые он купил еще будучи начинающим пивоваром, и с тех пор изучает их свойства. Почти что волшебные бобы, ага. Так вот, Таранов подозревает, что эти дрожжи разумнее некоторых людей и пытается сотворить себе пивного голема в качестве либекиндера. Не уверен, возможно ли такое вообще, но ему виднее, и задумка-то ведь хорошая. Вот только, что-то пошло не так, Вань, вздохнул я. Давай на чистоту, если ты продолжишь уничтожать имущество клуба, рано или поздно нам придется расстаться. Не могу же я специально для тебя бронированный цех построить так секунду. Картинка в голове сложилась сама собой. Завтра поедешь со мной на теплоход, сказал я. Хочу тебе кое-что показать. Та, хер Фасилий, без проблем. Но хотелось бы еще понять, куда мне девать вот это, спросил Ваня и потряс лингамом. Все это время он придушивал одноглазого змея, держал за глотку, чтобы тот опять не уполз и не набедокурил. А лингам в свою очередь крепко обвился вокруг его руки, застыл в таком положении и молча стрессовал, хлопая ресницами. Увы и ах, спасти из огня его аквариум не удалось, и остался наш аномальный питомец без домика. Пойдем на кухню, глянем, что можно придумать. Из ситуации вышли изящно. В кондитерском цеху стоял новенький фризер для мягкого мороженого. Купили мы его еще до открытия, но Кудыбич пока что не мог найти смесь, которой бы остался доволен. Порошковое мороженое раз за разом отдавало химозой, и даже вмешивание сливок помогало слабо. Пробовали смеси разных производителей и разных ценовых сегментов, но все равно, есть можно, но уровню заведения явно не соответствует. Так вот, бункеру этого фризера, такая прозрачная емкость сверху, в которой лопасти непрерывно перемешивают мороженку, был аж на 15 литров. При этом герметичный и действительно чем-то похожий на аквариум. Туда-то мы лингама и запустили, предварительно сняв лопасти, чтобы змеюку по какой-нибудь трагической случайности на них не намотало. Поживет у вас тут пока что. Не могу сказать, что повара сильно обрадовались такому соседству, но и возражать не стали. Вообще, если у повара к полуночи остаются силы на возражение, значит работа строится как-то неправильно, уж я-то знаю. На том, собственно говоря, и завершился день. Долгий, насыщенный и какой-то как будто бы в воздухе подвешенный. Ничего сегодня не решилось. Ни с Ржевским, ни с Геа, да и вообще ни с чем. Я еще немного побродил по пляжу в гордом одиночестве, покрутил в голове мысли насчет дня грядущего и удостоверился, что гости уже успокоились после недавнего взрыва. Затем зашел к себе в домик за одеялом и отправился спать. Ночевал в корпусе администрации. Устраивать пижамную вечеринку, конечно, не с руки, но какая-никакая моральная поддержка хвостатому господину Подсация была необходима. Новый день, новые силы. Ух, только открыл глаза и понял, что меня распирает от бурной жажды деятельности. Подкрепил это дело небольшим заплывом по водохранилищу и плотным завтраком авторства Коли и Толи, а потом как ринулся решать всякое разное. Первым делом озадачил персонал насчет катера. Попросил, чтобы к моему возвращению погорельца убрали с глаз долой, и поехал в Москву. Сегодня Еремей Львович встретил нас куда радушнее, и даже не пытался с порога никого убить. Более того, старичок так воодушевился, что начал в одного потихоньку надраивать теплоход. Во всяком случае, к нашему приезду верхняя палуба выглядела так, что хоть мебель заноси. Осталось вставить выбитые стекла, навести кое-какую косметику и зал-ресторан готов. И надо бы, наверное, мусорные контейнеры к берегу заказать, чтобы начинать выносить хлам из кают. Или втихаря вытащить все на свалку и так бросить. Ладно, это решим. Это сейчас не первостепенно. Итак, на Ржевский мы сегодня приехали втроем. Я, Солнцев и Таранов. Агафоныча я оставил в клубе, чтобы тот приглядывал за Геа. Еще засветло, чтобы никто не видел, мы быстро-быстро переправили волкомальчика из администрации в пустующий гостевой домик. А когда я уезжал, эти двое уже где-то разжились вторым ноутбуком и готовились к дебютной командной катке. Такой же унылый, как и вчера, Геа говорил Агафонычу, что игры не по его части, и что это скучно, и вообще для детей. Ярышкин в свою очередь настаивал. Психотерапия, мол, выплеск агрессии, все дела. Что до ненаглядной Риточки, то пока что Геа не стал писать ей насчет командировки во Францию и решил сваливать свою занятость на злого плохого начальника, то есть на меня. Вот только физически Сидельцева находилась от него буквально через дорогу и... Посмотрим. Уж не знаю, как в итоге закончится эта история с оборотнем, но очень надеюсь на какое-нибудь легкое разрешение ситуации, в идеале без моего участия. Вот. Во всяком случае, никаких наставников оборотней мы для Геа пока что не нашли и придерживались схемы. Поболит, да отвалится. Ну да ладно, к делу, к теплоходу. Таранов со строительным сантиметром отправился изучать бронированную каюту, а мы с Солнцевым ждали, пока капитан откроет дверь.